Разговор с покойником. Первым, кого я встретил, приехав в усадьбу, был юный Алексей Сергеевич. Такое впечатление, что он специально дожидался моего возвращения, ибо после взаимных приветствий сразу, по-юношески неуклюже, стал подводить меня к разговору о подводном плавании. Чувствовалось, что мои рассказы о приключениях в царстве Нептуна его здорово зацепили. Я пообещал парню, что расскажу чуть позже подробнее, а сейчас, мол, у меня есть некоторые дела, но тут Соков-младший меня здорово оглаушил. «Вадим Федорович, осмелюсь вас попросить, не могли бы вы и меня научить охотиться на рыб?» «Вот те нате, этого мне еще не хватало. Других проблем у меня мало, чтобы еще этого подводного спецназовца готовить. Понимаете, Алексей Сергеевич, для вашего обучения необходим второй комплект снаряжения. Где его можно здесь достать, я не представляю. Но хотя бы просто плавать в вашей маске, чтобы можно было увидеть подводный мир самому». Молодой дворянчик вперил в меня умоляющий взгляд. «Не умею отказывать жестоко и конкретно. Всю жизнь из-за этого проблемы. Все обидеть боюсь. Ну да черт с ним». «Хорошо. Но только там, где не глубоко. И только в том случае, если это позволит ваш отец. Я ваш должник, уважаемый Вадим Федорович». Лицо парня просто засветилось счастьем, и он бросился разыскивать своего родителя. «Ну, согласие от папаши Алексей почти наверняка получит. Мне-то что с ним теперь делать? Дайвер хренов. В озеро его точно пока пускать нельзя. Начнем с речки. Благо, здешняя лжа и не глубока, и не широка. Я сам почти каждое утро в ней купался. Приятное место. Но все равно предварительно разведать, что там и к чему, стоит. Вроде сетей не ставят в районе купалки, а это самая главная опасность. Глубины там вполне приемлемые. Судя по тростнику и кувшинкам, посмотреть парню будет на что. Но сначала самому нужно окунуться. Если наследник утонет, полный мне трындец нарисуется. Вроде утопленников даже на освещенной земле не хоронят в эти времена. Ой-ё, вот не было печали. Ну ладно, справлюсь, пока рядом. На самом деле зря психую. Меня ведь и самого в свое время никто не учил. Приехал в Севастополь к тетке, отвели меня на пляж, нацепил 10-летний пацан маску ласты и поплыл по Черному морю. И заболел с тех пор глубиной. И не жалел об этом ни разу. Кстати, а не сходить ли прямо сейчас? Жутко хочется окунуться после дороги. Побаниться за 4 дня еще ни разу не предложили. А ведь хочется. Фиг с ним. Пока будем купаться во лжи. Очень знаково получается. Благо до речки было 200-250 метров, что вполне разумно. Кто же будет ставить свой дом далеко от проточной пресной воды, если есть возможность строить рядом с нею? Прихватив из усадьбы все необходимое, я сквозанул к реке, стараясь не привлекать внимания посторонних. Ага, сейчас! Вся свободная от работ дворня, углядев, что чудо-юдо рыба-я с какими-то непонятными штуковинами направляется к реке, тут же увязалась следом. Кому-то за водой сходить приспичило, кто-то простернуть решил, а некоторые вдруг, как бы невзначай, в определенную сторону поспешили, чтобы именно там на природу полюбоваться. Ох, и распустил свою прислугу Сергей Васильевич. Стоило бы мне слегка рыкнуть на любопытных, их бы смыло с горизонта в один момент. Наверняка. Но как-то не хотелось демонстрировать барские замашки. Ну и пес с ними, пусть смотрят. К речке имелся весьма удобный подход. 20 метров берега были чистым песчаным пляжиком. По обе стороны от него сплошные заросли ольхи и ивы. Ну и, естественно, поблизости от песочка уже собралось 15 человек. В основном бабы и дети. Мужики в это время еще на работах. Едва я начал разоблачаться до плавок, по толпе прошелся недоумевающий шепоток. А уж когда пришлось напялить лягушачьи лапы, да стеклянное рыло, то многие из местных теток часто-часто закрестились и, взяв кто за руки, кто на руки детей, поспешили удалиться подальше от этого богопротивного зрелища. Но не все. Некоторые наиболее психически устойчивые все-таки решили досмотреть спектаклю до конца. То, что я входил в воду спиной вперед, тоже явно не прибавило мне популярности среди наблюдавших. Ага. Попробовали бы сами в ластах войти в реку или еще какой водоем так, как привыкли передвигаться. Но не вдудишь же это в уши каждому. Ай, ладно. И сия пучина поглотила меня в один момент. Ружье в таких случаях беру с собой всегда. Разведка разведкой, но как наткнешься при этом на какой-нибудь трофейный экземпляр, типа 5-килограммовой щуки или линя, карпа, судака, локти ведь себе потом искусаешь. И ведь стоят они в подобных случаях, чисто издеваются. Вот просто бери и убивай, а нечем. Это как на рыбалке. Подцепишь 3-килограммовую рыбину, а подсачка-то и нет. А ведь собирался просто мелочи на уху надергать. Словом, ружье я беру с собой всегда. Не та, конечно, речка, чтобы бить здесь крупную рыбу, но красиво. Водичка весьма прозрачная для пресного водоема, а посмотреть есть на что. Травка очень даже мило на дне растет. Камыши и стебли кувшинок стоят микроколоннами. Небольшие щучки в этом чистоколе прячутся. Мелочь рыбья шныряет. Ого! А вот это мой клиент. Здоровенный голавль караулил добычу, встав против течения за нехилой каменюкой, обросшей водорослями. Вот уж нежданная встреча. В такой речушке и такая рыбина. Я подошел с хвоста и всадил гарпун прямо под голову этой серебристой торпеде. Легкое трепыхание — и все. Видно, попал удачно. Можно заканчивать рекогносцировку. Есть что показать Алексею, не сильно рискуя его жизнью. Я в случае чего по такой глубине и пешком до него дойду и за шкирку выволоку. Пора на сушу. Я резко вынырнул под самым берегом. Народу по сравнению с моментом моего погружения опять прибавилось. Но столь эффектное и неожиданное появление меня из пучины впечатление произвело. Шарахнулись. Ну и будем иметь все и всех в виду. Как в Древнем Риме, где господа, если верить литературе, вполне спокойно совокуплялись в присутствии рабов. Просто не обращать внимания, а то комплексы рожденного в СССР замучают. А ведь как хочется рыкнуть, все-таки очень сильные в любом Homo sapiens альфа-лидерские инстинкты. «Дядя, отдай нам рыбку», — подскочил ко мне 5-7-летний пацан, когда я снял маску и ласты. «Сенька!» — заорала тут же баба неопределенного возраста на мальчишку. «А ну, отойди от барина! Ой, простите, заради бога моего несмышленыша, ваше благородие!» Это она уже ко мне обращалась. «Успокойся, прощать его не за что». Я поторопился привести мамашу в адекватное состояние, а то она действительно здорово испугалась по поводу фамильярности, которую позволил себе ее сын. «Действительно, возьмите рыбу и накормите сегодня детей». «Храни вас Господь, барин!» Женщина не стала кочевряжиться и привычно взяла протянутого ей головля под жабры. «Спасибо вам!» Подцепив за руку своего пацана, она очень оперативно припустила в сторону своего дома. «Неужели решила, что я могу передумать и отобрать рыбу обратно?» «А парень у нее славный. Чумазый, конечно, но шустрый. Как мой Тёмка. Ёлки, ведь совсем забыла своих. У меня же там жена и сын». «Жив твой сын и уже здоров. Проживет долго», — услышал я из-за спины. Меня подбросило и развернуло на 180 за 30 секунды. Находившихся только что рядом крестьян словно слезнуло. Ни души. Один кряжистый и седой, как лунь, старик стоял передо мною. Я очень медленно и тяжело приходил в адекватное состояние. Хотелось зажмуриться, помотать головой и, открыв глаза, снова увидеть перед собой тех самых пейзан, которых еще минуту назад видеть категорически не было никакого желания. «Успокойся», — спокойным и ровным голосом продолжал дед. «Я не причиню тебе зла. Если не хочешь со мной разговаривать, просто повернись и уходи». «Откуда ты знаешь?» Естественно, отпускать старика без вдумчивого разговора я не собирался. «Объяснять не буду, все равно не поймешь. Просто поверь, с сыном твоим все в порядке, но ты его больше никогда не увидишь. Ты навсегда теперь здесь». «А ну стоп, не балуй!» Да и не собирался я на старика физически воздействовать. Не так воспитан. Хотя, честно говоря, первым порывом было действительно броситься вперед, схватить за грудки и вытрясти всю правду. Так это рефлекторно, что ли? Дед, ты кто? Пасечник я, Силантием кличут. Ты только это узнать хотел? Хитро прищурился мой неожиданный собеседник. Нет, конечно. Что ты обо мне знаешь? Откуда знаешь? Многое мне ведомо, и про тебя тоже. Мне тебя спрашивать не о чем, но если хочешь, спроси меня, что смогу, отвечу. А уж если тебе чего понять не дано, не обессудь. Еще раз повторю самое для тебя важное. Твой сын жив, здоров и счастлив, но ты его больше никогда не увидишь, потому что в свой мир никогда не вернешься. Подожди, как ты счастлив? Без отца? Нет, не верить этому Силантию не было никакого повода, но представить себе Темку счастливым, несмотря на известие о моем исчезновении, меня что, Ленка в космонавты определила? Или в полярнике? Шиза какая-то. С отцом. С легкой грустью в голосе вернул меня на грешную землю старик. Ты остался в своем мире и продолжаешь там жить. Тебя теперь двое. И вы, разумеется, никогда не встретитесь. Поэтому прими то, что ты здесь навсегда. Да. Психика у меня, конечно, крепкая. Но так получить сковородкой по чайнику? А ведь главное то, что я прекрасно понимал. Пасечник этот вещает мне чистую правду. Чтобы переварить подобную информацию, нужен не один час. Да еще желательно с графинчиком всеобщей утешительницы. Мамочка дорогая, да откуда же ты, гад, на мою голову свалился? Я же ведь уже почти принял судьбу. Так нет, нужно было припереться этому пенсионеру с пасеки и, как поет наш всенародно любимый Добрынин, насыпать соль на раны. А точнее, эти раны расковырять. «Больно, понимаю», — опять подал голос Силантий. «Так спрашивать чего будешь?» «Буду. Каким образом и почему я здесь оказался?» «Не ты так решил, и не я. Решил тот, кто обладает на это властью». В ответ на такой ответ, извините за тавтологию, рисовался текст, в котором цензурными были только местоимения, приставки и суффиксы. Если кратко и цензурно, «Я тебя о чем, сволочь, спросил? Ты же мне, старый хрен, обещал четко ответить. Что за пургу ты погнал?» Никогда я не был особенно религиозным. Конечно, в мозгу постоянно присутствовал некий дискомфорт. Типа умру, и все. Стертые файлы. Пропадет мой богатый духовный мир, мои мысли, мое я. Страшно. Очень хотелось поверить. Поверить в вечность. Но не получалось. Попытки почитать и перечитать Библию приводили только еще к большему отторжению. Как я завидовал тем, кто смог просто поверить. А вот вдолбленная в мой мозг логика, помимо моих желаний и даже вопреки им, вставала каменным бастионом на пути к вере. И сейчас я взбесился в очередной раз. Так это ваш добрый боженька мне очередное испытание послал, чтоб проверить мою веру? Так нет ее веры этой, особенно теперь. Немедленно замолчи. Я не слышал голос Шаляпина, но если он обладал тем... Нет, полутем, что выдал дед, перекрывая мои причитания, то певец был поистине велик. Голос накрыл меня со всех сторон и вообще отовсюду. Стало даже чуть страшновато. Подробности узнаешь позже, не от меня. Спрашивай, или я угрожу. Постой! В голове роилась уйма вопросов. Для того, чтобы выбрать главное, требовалось сосредоточиться в спокойной обстановке. Пришлось выстрелить первым, что пришел на ум. «Сколько нас попало? Я видел двух человек из своего времени. Наверное, есть еще?» «Семеро. Из них живы пятеро. Один умом подвинулся, в бедламе сидит. Один в остроге, и пусть там остается самое ему место. Так что еще трое вас осталось. Свидитесь. Когда?» «Все в руках Божьих». Хотя и те двое могут объявиться. А что меня ждет в этом мире? В самом деле хочешь услышать ответ? В самом деле хочешь знать свое будущее? Подумай, ведь даже врагу своему злейшему такого знания не пожелаешь. Хочешь знать, что будешь счастлив с самой замечательной женщиной? Хочешь знать, сколько у вас будет детей, а сколько их умрет в младенчестве? Знать хочешь? И какие именно? Хочешь знать, когда умрешь, и считать дни до этой даты? Пусть и очень не скоро, но ты будешь точно знать, когда. Хочешь? Меня передернуло. Вот уж действительно самое страшное проклятие — знать свое будущее. Знать свое завтра полезно, знать еще о своем послезавтра — совсем здорово, но не далее, иначе и жить незачем. Так о чем же спросить? Парадоксальная Ситуевина. Очень хотелось задать вопросы, но категорически не хотелось услышать ответы на них. Силантий молчал и с легкой хитринкой в глазах поглядывал на меня. Черт, ведь потом 100 раз себя прокляну и назову остолопом за то, что не догадался спросить о... Ну что, сам все понял. Не надо тебе ничего знать. Поступай так, как подскажут тебе сердце и разум. Вери ты, я смотрю, слаб, ну и не мучайся с этим. Не нужен тебе сейчас Бог, а настанет время, сам к нему придешь. А пока? Многим, чтобы жить по совести, достаточно только совести, а многим недостаточно даже Бога. Не нужен тебе присмотр, живи, как живешь, делай, что задумал. Бог в тебе, но не жди от него подсказки, решай все сам, в случае чего только себя и вини. Вот и все, пожалуй. А можно я к тебе позже на пасеку зайду? Ну, если... Нельзя, оборвал меня старик. Не увидимся с тобой больше. Ступай. Я словно зомби развернулся и зашагал к усадьбе. В голове была совершеннейшая каша. Ёлки-моталки, вот идиот. Мог ведь хотя бы спросить, кто попал вместе со мной. «Придет время, узнаешь», — донесся до меня голос старика. «Прощай!» Путь был, как выше упоминалось, недалек, и я даже не успел хоть сколько-нибудь осмыслить последние события, а во дворе от любых мыслей меня немедленно отвлекла Настя, вышедшая прогуляться. «Вадим Федорович, не составите компанию на прогулке?» «С удовольствием», — очнулся я. «Только позвольте занести вещи в свою комнату». Девушка благосклонно кивнула. Бросив все свое подводное хозяйство возле кровати, я через несколько минут уже мерно вышагивал по дорожке с Анастасией. «Как рука? Не беспокоит уже?» Вот дурак, не мог тему для общения поинтереснее придумать. «Благодарю, все в порядке, спасибо. Если бы не вы, все равно обошлось бы. Я просто помог вашему организму побыстрее справиться с недугом. Скажите, Анастасия Сергеевна, а вы знаете здешнего пасечника Силантия?» «Деда Силантия?» «Конечно. То есть знала. Он ведь уже 5 лет как помер». «Ну, разумеется». Меня почему-то совсем не ошарашило известие о том, что 20 минут назад я разговаривал с покойником. Как там говорила карловская Алиса, все чудесатее и чудесатее. Но уже потихоньку начинаю привыкать. «А почему вы о нем спросили?» С легкой тревогой посмотрела на меня девушка. «Потому что идиот», — мысленно ответил я. «Вот чего, спрашивается, узнать хотел от помещичьей дочки про крестьянина-пасечника? Хотя такой колоритный дедок наверняка был каким-нибудь местным знахарем и личностью в округе известной. Но 5 лет назад умерев, он меня, конечно, здорово подставил». «Вы с ним встретились? Разговаривали?» Продолжала доставать меня своими вопросами Настя. «Как я мог встретиться и разговаривать с давно умершим, Анастасия Сергеевна? Сами подумайте». Попытался включить дурочку я. «Вы не первый. Его за эти 5 лет многие встречали. Ну, не то чтобы многие, но о нескольких случаях я слышала. Так вы его видели?» «Ну, я действительно видел старика, который говорил странные вещи и назывался тем самым Силантием. Наверное, самозванец. Только зачем ему это?» «Думаю, что вы, во-первых, ошибаетесь. Скорее всего, это был на самом деле дед Силантий. А во-вторых, вы сейчас неискренни. Уверена, что сами знаете о том, что разговаривали именно с ним. Ведь так?» «Пожалуй, вы правы. Просто не хотелось выглядеть смешным и нелепым. Вы совершенно огорошили меня известием о смерти старика». «Напрасно беспокоились. Он и при жизни был, как бы это сказать, необычным человеком, местным знахарем и добрым, особенно к детям. Мы с Алешкой часто к Силантию на пасеку бегали. Всегда угощал медом в сотах и истории разные рассказывал. То добрые сказки, то что-нибудь жутковатое про русалок или лешего. Зачастую специально к нему приходили побояться. Настя мечтательно улыбнулась, и мне в очередной раз стало ясно, что подростки везде и всегда одинаковы. И мы, балдевшие по вечерам и ночам в пионерлагерях от наивных страшилок и самая продвинутая аристократия прошлых веков. А у них это еще и до зрелого возраста продолжаться могло. Достаточно вспомнить развлечения мадам де Монтеспан. Хотя, чем у нас-то лучше? Сатанисты и в моем времени цветут и пахнут. Да и чем те гады, которые приходили смотреть на наши гладиаторские бои, лучше сатанистов? А ведь были еще и особо изощренные мрази, за большие деньги покупавшие возможность пытать и убивать собственноручно каких-нибудь бомжей, или, если позволяли финансовые возможности, похищенных по заказу женщин. И трудно понять, кто из них вызывал большую ненависть. Те, кто заказывал себе такое развлечение, или те, кто его обеспечивал. Опять бешено захотелось дотянуться хотя бы голыми руками до Витькиного горла. «Вадим Федорович, что с вами?» — чуть испуганно спросила Анастасия. «У вас лицо стало таким злым? Мне даже немножко страшно». «Прошу прощения. Не кстати вспомнил один случай». «Ваше благородие, Вадим Федорович!» — к нам поспешал мой нянь Тихон. Ну вот, Анастасия Сергеевна, с чувством некоторого облегчения, обратился я к своей собеседнице. Судя по всему, наша совместная прогулка завершается, я снова где-то потребовался. «Ваше благородие, извиняйте, конечно, но барин вас срочно к себе просит». Тихон запыхался, но изъяснялся вполне внятно. «Прямо сейчас просили быть». Мне ничего не оставалось, как только вежливо откланяться. Настя отпустила меня благосклонным кивком изящной головки, и мы вместе с моим телохранителем бодро затопали к усадьбе. «Что ж вы, Вадим Федорович, один на речку пошли?» — мрачно забубнил Тихон. «А вдруг бы чего?» «Друг любезный!» — оборвал я его словесное поползновение. «Я в одиночку ходил неделями по таким горам и лесам, что тебе и не снились, так что дорогу в четверть версты могу пройти и без провожатых. Не надо постоянно следовать за мной тенью. Ты понял?» Наверное, я был слегка рисковат, но думаю, что кого угодно заставит взбеситься в большей или меньшей степени такая опека. Тихон вжал голову в плечи, но все-таки бубнил нечто вроде: «Господин полковник, велели, чтоб волос не упал. Я ж со всем старанием».